Глава 13. Схватка. Я вновь обошел дом, в котором спрятал книгу, так, чтобы меня не заметила баба Вера. В мыслях крутился лишь один вопрос. В этот день он мне порядком поднадоел. Что делать? Времени на раздумья в запасе оставалось еще достаточно. Не зря я соврал, будто забыл книгу дома. Но в таком состоянии, что меня охватило, здраво рассуждать не получалось. Пройдя в заброшенную избу, на всякий случай завесил первым попавшимся под руку одеялом окно, чтобы с улицы, сквозь набитые доски, никто не заметил лучика моего фонаря, и, достав колдовское пособие из-под комода, принялся читать. Жадно листал страницы в надежде найти что-нибудь полезное в нашей ситуации, но тщетно. Ведь, чтобы пользоваться заклинаниями, даже если они действенные, требуются знания, опыт и практика. Всего этого у меня не имелось. Одни деревенские байки и поверья в голове. Я понимал, старуха, когда получит желанное, отпускать нас не захочет. Ей проще выстрелить пару раз из люгера и закопать тела за двором. Поэтому необходимо обыграть ее любой ценой. Пусть ценой собственной жизни. Единственное, чего хотел, спасти Алису. Стоп. Пока не прочту книгу целиком, я не смогу ее никому подарить. Бабка Верка, видимо, этот нюанс не знает. Нужно на этом сыграть. Но как? Она же не окочурится сразу, после того, когда возьмет ее в руки. По старухе в ту же секунду не ударит молния, и она не воспламенится. Это факт. А вот нажать на спусковой крючок она сможет достаточно быстро. Ладно, семи смертям не бывать, а одной не миновать. Я смотал учебник обратно в брезент, положил в пакет и пошел на кухню. Там, среди развалин, мне удалось отыскать старый, покрытый ржавчиной нож. Ну, хоть что-то. На циферблате часов показывало 10 вечера. Я взял с комода будильник, который до сих пор тикал, и, правильно выставив на нем время, вернул на место. В этот раз стучать в дверь бабки Верки не стал. Пнул ее ногой и прошел внутрь. «А мы тебя заждались, девочкой!» – ехидно оскалилась хозяйка дома. Теперь Алиса сидела на стуле со связанными за спиной руками. Старухе надоело постоянно держать ее под прицелом, и она решила просто обездвижить девушку. Что ж, разумно. Хоть рот ей не залепила, и на том спасибо. Хотя, зачем? Все равно в округе никто криков не услышит. «Ты в порядке?» – спросил я, глядя в покрасневшие глаза супруги. «Да», – ответила она, стараясь держаться уверенней. «Потерпи. Скоро, очень скоро все закончится». «Принес?» – махая трофеем, спросила старуха. «Да, она в пакете. Гарантии». «Так-так». «А какие гарантии ты хочешь?» «Развязывай Алису, пусть она выйдет из дома на крыльцо. Потом я положу сверток на стол, и мы уходим. Только вот парабеллум разрядить или убрать придется». «Ишь ты какой! Сейчас пистолет уберу, а ты на меня набросишься? Я старовата пока шо, я не успела омолодиться. Еще одолеешь меня?» «Тогда просто развяжи ее. Пусть уходит». «Я одна не пойду», — вмешалась Алиса. «Надо. Уйди на безопасное расстояние. Прекрасно понимаю, что такого места в округе нет, пока в деревне упырь. Но хотя бы уйди подальше от возможной линии огня». Старуха развязала руки девочки и отпустила ее. Та наотрез отказалась уходить. Особняком встала за моей спиной. «Конечно, это приятно для меня, но в такой ситуации ей стоило уйти. Так у маленькой больше шансов уцелеть, и мне было бы проще действовать». «Я свое обещание выполнила. Давай сюда пакет скорее». Пересиливая себя, протянул нужную вещь пока еще старухе. Она взяла его, отошла назад и, не сводя меня с прицела, начала распаковывать книгу. Не знаю, совпадение это или нет. Только когда бабка развертывала брезент, я вспомнил один из недавно прочитанных заговоров в этой книге. Постарался мобилизовать все духовные и внутренние силы. Полностью сосредоточился на своем желании. Возможно, зажмурил глаза. А когда Верка убедилась, что я ее не обманул и хотела поднять пистолет повыше, чтобы всадить в меня пулю, во дворе, всего в нескольких метрах от избы, сильно ударила молния. На мгновение помещение озарилось ярким красным светом. Все вокруг задрожало. Со звоном посыпались стекла из окон, не выдержав звуковой волны. Земля под ногами пошатнулась, я был слегка оглушен, но не растерялся и успел сообразить. Медлить нельзя. Одним прыжком приблизился к старухе и выбил пистолет из руки. Тот отлетел на пару метров и, ударившись о стену, отскочил в сторону. Безнаказанно такой маневр не остался. Баба Вера тоже не промах. Она подхватила меня двумя руками и буквально отбросила от себя в противоположную сторону. Немного пролетев в вертикальном положении, я сильно врезался в шкаф, разбив своей спиной зеркало на дверце, осколками которого меня осыпало уже на полу. Этот удар выбил весь воздух из легких, несколько секунд никак не мог вздохнуть. Зато успел увидеть лежащий рядом парабеллум. Я потянулся к нему, ощущая нарастающую боль в пояснице. Соперница зря времени не теряла. Она успела схватить со стола обрез. Злая бабка опережала меня. Когда два ствола почти направились на меня, и я мысленно попрощался с белым светом, из разбитого окна с улицы на нее резко что-то набросилось. «Снова бабушкин кот?» — промелькнула мысль. «Да, это был тот самый черный хищник, уже один раз выручавший нас. Он вцепился старухе в лицо, шипел, царапал и кусал ее». От неожиданности и испуга она стала падать на пол, нажав по инерции сразу оба спусковых крючка, пробив тем самым дыру в потолке дома. Теперь я окончательно пришел в себя, сделал глубокий вдох-выдох, поднялся и схватил пистолет. «Жива, Алис?» – посмотрел на растерянную супругу. «Да, ты сам как?» «Пока не знаю». Я подошел к бабе Вере, она лежала на полу и с криками безуспешно пыталась отбросить животное от лица. Подняв брошенный обрез, вручил его супруге. «Подержи пока. Он не заряжен, но и колбаса раз в год стреляет». Потом взял кота за шкирку и плавно отбросил в сторону. Но уходить тот никуда не собирался. Присев, он немного наклонился вперед и пристально стал наблюдать за старушкой. Казалось, скажи ему «фас», снова набросится на нее. Я поставил стул возле поверженной бабы Веры и, наклонившись, сказал: «Да, красиво вас зверек отделал». Это было истинной правдой. Лицо у нее было все расцарапанное, обкусанное, обильно текла кровь, а правый глаз видеть, наверное, больше никогда не сможет. «Что ты натворил?» – истерично говорила старушка. «Колдун проклятый, чего ты со мной сделал?» Из простреленной дыры в потолке на ее лицо закапала дождевая вода, понемногу разбавляя с собой кровь. «На чужой тарток, как говорится». Встав со стула и, взяв книгу, положил ее обратно в пакет. «Она моя! Ты подарил ее мне! Уверни!» Вдруг завопила баба Вера, принимая отчаянные попытки подняться. «Ня, не твоя! Здесь?» – постучал я по пакету с книгой. «Четко написано, что наследник имеет право дарить ее, если он только прочтет справочник от начала и до конца, хотя бы раз. Я-то читать начал, да только до конца не успел еще. Потом, может, в выходные. А вы, теть, точнее, бабушка Вера, получается, украли у меня эту книгу. Теперь сами знаете, что вас ожидает. По-моему, самое время покаяться перед Богом». Ответить старуха уже не могла. Ее переполняли обида, злость, страх, жалость к самой себе. Она завопила нечеловеческим голосом, от которого у меня кровь чуть не замерзла в венах. Упырь так не выл. Потом ударилась несколько раз затылком о пол и затихла. Навсегда. Алиса подбежала ко мне и крепко обняла. Я чуть не воскликнул от боли. Давали знать о себе ушибы, нанесенные недавно об шкаф. Стерпел. «Она умерла?» – спросила супруга. «Да, сердце не выдержало. Нельзя существовать всю жизнь с завистью и злобой. А в ее возрасте и подавно. Тетя, блин, бабка ты, Вера, бабка». «Знаешь...» Хотела что-то сказать жена, я ее резко оборвал. «Знаю, что здесь не место говорить. Давай лучше в нашу избу вернемся. Теперь разницы нет. Здесь покойница, там тоже. Дома хоть все свое». «Пошли, кота с собой заберем». «Зачем?» «Он нас второй раз выручает. Тем более с таким котом никакой собаки не надо». «Он не маленький, сам придет, если захочет. Сколько дней после случая с упырем он не объявлялся. А тут на тебе, пришел на выручку». «Все равно, я его с собой возьму, мне так спокойнее, и жалко его оставлять одного». «Да бери, действительно, жалко, он же совсем беззащитный». Когда Алиса хотела взять питомца на руки, он как-то игриво отбежал от нее и выпрыгнул в окно. «Не судьба», – выдохнула она. «Пошли». «Погоди, я посмотрел на часы, больше 11 вечера, значит, упырь уже проснулся». Переломив ствол обреза, на всякий случай перезарядил его. Теперь в запасе оставалось всего 2 патрона, помимо тех, которые в стволе. Вот, сейчас пошли. «Подожди», — Оттянула меня Алиса за рукав. «Что еще?» «Ты разве не ранен? Все-таки стекло разбил спиной. Круто ударился». «Нормально все. Больно, конечно, но жить буду. Домой придем, там тогда посмотришь, какие там повреждения. Давай убираться отсюда». Когда вышли во двор, я попытался, но не смог определить, куда именно ударила молния. Кругом темнота. Вообще-то, я люблю пасмурную погоду. Только сейчас этот проклятый дождь меня бесит больше всего, выругался я. «Согласна», кивнула Алиса, пытаясь разгладить свою потрепанную прическу. «Бедные мои волосы. Как я хочу в теплый душ или в бабушкину баню». «Что ты как кошка прилизываешься? Я удивляюсь, что после всего пережитого ты еще седой не стала. Все равно сейчас, пока до дома дойдем, вся промокнешь. Тебе плащ свой дать, а то простынешь». Супруга вяло улыбнулась. «Какой ты заботливый стал. Только толку от твоего плаща. Спина у тебя вся разорвана». «Оу-яу!» Послышался звук из-за дома. Алиса вскрикнула и прижалась ко мне. «Это он, Саш. Когда уже все это закончится? Сил моих больше нет». Достав фонарик из кармана, я направил луч света в сторону калитки, и в нем проявилось жуткое, бледное лицо упыря. Он стоял и смотрел на нас своими белыми глазницами. Из-за отсутствия его зрачков сложно понять, куда именно устремлен взор. Вид у мертвого был еще хуже, чем когда мы видели его в первый раз. Бродячего покойника сильно потрепало. Он стал гораздо тоще, весь вымазанный глинистой грязью, одежда разорвана. На его шее теперь появился шов, сделанный крестиками, толстой черной ниткой. Где-то все-таки раздобыл их, и, мне кажется, я догадываюсь, где проклятый душман. Упырь весь дрожал, словно мог чувствовать холод. В этот раз он не сказал ни слова, просто стоял и молчал. Поэтому я, преодолевая внутреннюю панику, решил заговорить первым. «Что тебе нужно? Иголку с ниткой, я смотрю, ты уже раздобыл». Ответа не последовало. Упырь продолжал стоять, раскачиваясь слегка в стороны. Я почувствовал, как плавно ослабли руки жены. Она отпустила меня из объятий и, развернувшись к покойному, сделала шаг ему навстречу. «Гипноз!» – раздался крик в моем подсознании. «Врешь, мертвец, не возьмешь». Резко потянув супругу на себя за руку, я вскинул парабеллум и произвел выстрел в упыря. Но, как и следовало ожидать, результата это не дало. Пуля словно уперлась в невидимую преграду, остановилась в сантиметре над разлагающимся телом, затем просто упала у его ног. Стреляная гильза же, ввиду технической особенности пистолета, вылетела прямо мне в лицо. Это неприятно. «Не смотри на него! Уткнись в мою спину!» — крикнула Лиси, крепко прижав к груди. Бросив пистолет в пакет с книгой, я поднял обрез и дуплетом пальнул в начавшего приближаться к нам мертвеца. К моему удивлению, результат был тот же. Дробь уперлась в невидимый барьер и просто осыпалась горошком на землю, не задержав противника даже на ничтожную долю секунды. «Заряд обычной дроби», — догадался я. «Все-таки баба Вера из того света продолжает строить козни». «Алиса, в дом! Назад, в дом!» — перекрикивал я раскаты грома. Буквально протолкнув маленькую в двери, я успел захлопнуть их перед самым носом мертвеца. Запер на засов, повернул два раза ключ, который торчал в замке, но понимал, что этого явно недостаточно. В подтверждение этому последовал удар огромной силы с той стороны. Покойник неплохо приложился к ней плечом. «Дай доску, какую-нибудь, стул, стол, да все давай, долго не удержу!» – кричал я, подпирая дверь всем своим телом. Супруга не растерялась и подтащила большую тумбу. Ей я смог подпереть вход, откуда только у нее сил хватило. «Надолго его это не остановит!» — крикнул я, держась за правое плечо. Ушиб, пока подпирал двери. «Давай через окно, с той стороны дома!» И кот этот убежал, скотина черная. Мы пробежали в крайнюю комнату избы, бывшей спальни ныне покойной хозяйки. За нашей спиной раздавались мощные удары по дверному дереву и зловещий рев. «Как его открыть?» Истерично завизжала супруга, ощупывая оконную раму. «Какой там к чертям открыть?» Схватил первый попавшийся в руки табурет и швырнул его в окно. Стул вылетел на улицу, унося с собой сотни маленьких останков стекла. «Погнали, он уже в доме!» Воскликнул я, переворачивая стол перед входом в комнату, чтобы хоть немного задержать преследователя. Алиса из окна выпрыгнула не очень удачно. Поскользнулась в грязи и упала, тихо при этом выругавшись. «Бежать можешь? Не болит?» Испугался за нее. «Болит, но могу». Помог встать с ужиной, и мы, что из духу, пустились прочь, в сторону своего дома. «Я все равно вас догоню! Я выпью кровь этой сучки! И тебе, внучок, не поздоровится! А-а-а!» Еще долго раздавались крики и брань, высунувшегося в разбитое окно упыря. К счастью, почему-то сам мертвец не кинулся через окно в погоню. Пробежав минут 10, мы остановились отдышаться. «Сердце сейчас выскочит», — надрывисто сказала Алиса, размахивая руками по сторонам, как на уроке физкультуры. «У меня тоже, давно не бегал». «Я имею в виду от страха. Интересно, к такому можно вообще привыкнуть?» «Не думаю. И отварчика теперь готовить тебе некому. Хотя, может, и я на что сгожусь с этим учебником?» Приподнял я сверток с книгой над головой. Жена стала растирать свое лицо, словно пыталась умыться дождевой водой. «Сейчас он нас вроде не преследует», — сказал я, отдышавшись. «Проголодался. Наверное, бабку Верку жрет. Рано или поздно пойдет за нами. Надо спешить, родная. Пошли». «У тебя же книга теперь есть. Используй какое-нибудь заклинание». «Алис, книга есть, времени нет. Там же страниц столько, что Толстой позавидовал бы. Пока я найду, что надо, упырь косточки наши обгладывать закончит». «Мои, точнее сказать». Невзначай напомнила супруга о моем нечистом статусе. «Что делать? Родная, как часто я задаю себе этот вопрос последних 2 дня, если б ты знала». «Догадываюсь. Пошли домой, забаррикадируемся и станем ждать утра. Другого варианта не вижу». «Может, спуститься в тот самый подвал, где хранилась книга? Что, как вариант?» «Ты права, так и поступим». Она взяла меня под руку, словно мы просто прогуливаемся вечером по парку, а не уходим от преследования мерзкого восставшего покойника. «Почему на этот раз выстрел не подействовал на него?» «Думаю, патроны оказались обычными. В тех 2 первых имелось серебро, а эти простые. Привет от тети Веры нам с того света. Что с ней еще делать, кстати? С телом я имею в виду, ума не приложу». «Она же мертва. Ты думаешь, она тоже обратится?» «Нет, я думаю, что мы наследили у нее в доме прилично. Деревня хоть и глухая, но ее рано или поздно найдут. Вид у нее безобразный. Как потом объясняться будем?» «Да, проблема». «Придется дом поджечь нафиг вместе с ней». «Жуть, по-другому нельзя». «Посмотрим». «Куда же мой новый союзник подевался, ворон? В принципе, они вроде в темноте не видят. Значит, помочь он ничем не сможет сейчас. Дожился. Жду помощи от птицы и кота. Еще собаки не хватает, а то получился бы вылитый дядя Федор из Простоквашино». Мы немного успокоились, но оставались начеку, прислушиваясь к окружающей среде, которая, казалось, теперь повсюду представляет собой опасность. Поэтому я до сих пор не могу понять, как смог не заметить приближение обычно такого шумного упыря. Он выскочил сзади из зарослей и схватил Алису за спину. Спасло то, что она держала меня под руку, успел ее одернуть на себя, а в мертвой руке нападавшего осталась лишь оторванная часть черной олимпийки жены. Бедняжка закричала настолько громко, что зазвенело в ушах. Супруга едва не запрыгнула мне на руки. Я смог перехватить ее и, поставив на ноги, крикнул, чтобы бежала к избе. «Вместе!» – ответила она и, ухватив меня под локоть, потянула за собой. Снова ранее малоподвижный упырь проявил себя с неизвестной ранее стороны. Он кинулся бежать следом с неестественной скоростью. Понимая, что оторваться нам не удастся, решил попробовать задержать его. «Беги, я следом!» – крикнул в спину Алисе. Развернувшись, что имело силы, со всего размаха встретил покойного ударом обрезанного приклада, в надежде сбить голову со шва. Тщетно. Он схватил меня за шиворот и, высоко подняв над землей, просто отшвырнул на 10 метров. Благо, что я упал в глубокую лужу, потеряв при этом в ней обрез. Единственное, чего я боялся, мертвец бросится вслед за Алисой, а не решит устроить внуку взбучку. К счастью, бывший дедушка направился именно ко мне. Я выхватил из кармана фонарик и посветил ему в лицо. К сожалению, свет его не ослепил, зрачков-то у него нет. Зато смог рассмотреть кровь на лице. Неужели он и правда пил кровь мертвой бабы Веры? Упырь встал в метре рядом с лужей, в которой я еще сидел. «Не мешай мне, внучок, целее будешь. Девку ты не спасешь, сам ее обрек на смерть, когда привез сюда». Меня едва не стошнило, когда до моего носа донесся тот едкий, ужасный запах, исходящий от мертвеца. «Не трогай ее», — сказал я, продолжая сидеть в воде и грязи. «Меня возьми лучше. Вы шупыри, родню предпочитаете. Она и есть родня, жена моего внука. Ты прекрасно знаешь, твою кровь я выпить не могу. Особая она у тебя, веками пропитанная колдовством. Чего ты боишься? Твоя жена же не умрет до конца. После того, как я отведаю ее горячих юных соков, она вскоре обретет почти бессмертие. Подобно мне, станет выходить ночами из могилы. Будет продолжать любить тебя. Хочешь, вечность с ней вместе проведете? Ага, а пахнуть она будет так же? Попытался поироничнее ответить я. Не понимаешь ты ничего. Это запах смерти. А смерть прекрасна. Ни с чем не сравнить вкуса крови и запаха смерти. Хочешь? Слишком фанатично разошелся в своих речах покойник. Прими нашу сторону. Скоро все, кто остался в этой жалкой деревушке, станут мне подобными и начнут подчиняться. Ты останешься жить и научишься всему, что умел твой дед. Возглавишь нас. Мы со временем примемся за охотников, браконьеров, будем разрастаться. Нас появятся тысячи. Да поможет нам в этом сам дьявол. Рукой я нащупал ножик, торчавший в правом ботинке, который недавно прихватил в заброшенном доме. Это моя последняя надежда. «Иди ты к черту!» – поднялся я, пряча нож за спиной. Упырь пришел в ярость, и талантливые агитационные речи в стиле Геббельса вмиг прошли. «Да, я не в силах выпить твоей крови, но я могу свернуть тебе шею, пока ты...» «Неблагодарный щенок! Не научился никаким хитростям черной магии!» Он поднял меня выше уровня своих белых глаз, и тогда я со всей силой вонзил ржавое лезвие в шов на омертвевшей шее. Затем повернул его в сторону, словно открывал консервную банку. На этот раз повезло. Нитки лопнули, и мне удалось сбить проклятую голову с тела. От вида нескольких опарышей и гноя, вытекающего из раны, на этот раз меня немного вывернуло. Холодная хватка рук покойного ослабла, и я смог вырваться, толкнув безголовую тушу в лужу, где сам же недавно купался. С небывалой ненавистью я пнул в дальние кусты стонущую и проклинающую меня последними матами башку упыря. «Пусть поищет потом, как раз до утра», — с облегчением подумал я и звонко рассмеялся.